Лажа – нескладица, поблажка или ложь? Лажи в нашей жизни в языке стало так много, что в оперативно среагировавшем на подвижки в языковой и неязыковой действительности толковом словаре русского языка «Языковые изменения конца 20-го столетия» под редакцией Галины Николаевны Склеревской появилась посвященная ей «Обману лжи» словарная статья. Специалисты интернет-портала «Культура письменной речи» считают этот факт знаменательным. Цитирую. «Само включение «лажи» в словарь, отражающий изменения в современном языке, признает за этим словечком право на переход в куда более широкую, нежели жаргон, сферу употребления, а именно в обиходно-бытовое просторечие». Итак, лажа в нашем обиходе есть, и она неоднозначна. Этим словом в современных словарях жаргонов и арго называется не только обман и ложь, но и поблажка, снисхождение, нечто очень низкого качества, подделка, ерунда, чушь, безделица, а также фальшь, неточность при исполнении музыкального произведения. А в словаре Даля лажи не было. Зато был лаж. Приплата к одному роду монеты при промене ее на другую, например, бумажек на серебро, серебра на золото. Этот термин у специалистов до сих пор в ходу. Справочная служба «Грамоты.ру», ссылаясь на словарь Аргу Елистратова, объясняет происхождение лажи в русском языке заимствованием термина у французов, которые свое «лажье» произвели от итальянского «ладжио» – «удобство», а современное значение – развитием представлений о возможных махинациях при промене и невыгодности таких операций. В самом деле, прибавка к стоимости, та самая ерунда, могла оказаться мнимой. Дешевку могли выдать за что-то дорогостоящее. Тот, кто принимал оплату с лажем, делал поблажку партнеру по сделке, оказывал ему снисхождение, но мог и продешевить, как мы сказали бы сегодня, лажануться или облажаться. Специалисты культуры письменной речи предлагают и еще одну версию происхождения лажи, связывая это существительное с другим исконно русским словом «лад». Дескать, торговцы Афини, изобретатели тайного языка, могли слово «лажа» от «сладить дело» употреблять от противного, не как обозначение добросовестного соблюдения условий честного договора, а как название обмана и лжи. Интересно, что во времена Даля лажем называли человека толкового, ловкого, в противоположность современному неумехе-лажовщику, который проявляет себя в работе не лучшим образом. Лажовщики проявляют завидную ловкость лишь в одном – в выборе лажовой, то есть позволяющей халтурить, отличающейся лажовостью работы. То, что лажово – плохо. Лажный – значит неверный. Лажать – означает делать ошибки. А еще – неодобрительно отзываться о чем-то, кого-то ругать, и чаще всего незаслуженно.